мы определили управительный сенат, которому всяк и их указом да будет послушен, как и нам самому, под жестким наказанием или и смертью, смотря по вине». Указом Петра I 2 марта 1711 года было положено начало созданию системы нового управления в России. Царь-реформатор. Мы продолжаем цикл программ о Петре Великом и его времени. У нас в гостях историк Александр Каменский и Игорь Курукин. Здравствуйте. Игорь Курукин – выпускник Московского историко-архивного института. Преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи. Профессор Российского государственного гуманитарного университета. Доктор исторических наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Считалось, что Петр вот как-то так вот взял, пришел, разрушил старую систему управления, на ее месте создал новую. На самом деле это был длительный процесс, который начался практически с, собственно, вот первых лет Петровского царствования вообще. И который стал особенно интенсивен, конечно, с началом Северной войны, когда стали очевидны две вещи, по меньшей мере. Первая была связана с тем, что царь все время находился вне Москвы. И, так сказать, так вот непосредственно, как это делали его предшественники, руководить работой московских учреждений, то есть центральных ведомств, он был не в состоянии. Значит, как-то что-то все равно тут вот нужно было менять. Второе обстоятельство было связано с тем, что довольно скоро стало понятно, что вот этот старый аппарат, он со сложившимися своими, так сказать, традициями, какими-то механизмами, это такая вот большая неповоротливая машина, которая, в общем, не справляется с новыми задачами. Задачами, которые надо решать быстро, оперативно, вот надо как-то принимать какие-то решения, и главное их быстро исполнять. А вот этот аппарат, он для этого не приспособлен. Это называется ждать до третьего указа. Да? Вот получает воевода провинциальный, допустим, какое-то указание. А кто его знает, будет, не будет. Отсюда, вот пока еще один раз, два раза не повторят, можно и не делать. Воевода – славянский термин, обозначавший военачальника и правителя. Воевода в качестве начальника княжеской дружины или главы народного ополчения упоминается в русских летописях с X века. В 15-17 веках каждый из полков и отрядов русского войска имел во главе воеводу. Во второй половине 17 века полковые воеводы остались только в разрядных полках. Воевода как должность была ликвидирована Петром I в начале 18 века. К сожалению, все-таки вот это петровское нововведение, как, впрочем, и нововведение последующего времени, и 19-го, и даже, осмелюсь сказать, 20 века, они не уничтожили вот эту традицию дожидаться третьего указа. Да, и в 18 веке мы встречаем уже, так сказать, в другой форме, мы встречаем вторичные указы, третичные указы, которые сенат рассылает на места и так далее. И, так сказать, в современной практике, я полагаю, это тоже существует. Опытные чиновники в наши дни, когда к ним приходит какая-то бумага, которую они не очень стремятся быстренько исполнять, они ее кладут в нижний ящик стола, потом она приходит второй раз, они ее кладут в средний ящик стола, и так она поднимается примерно и ложится уже на стол перед глазами. Это первое. Второе. Вот эти самые приказы, московские приказы, это все-таки очень такое странное образование. Это действительно трудно даже назвать учреждением, так сказать, в нашем понимании этого слова, потому что функции приказов были крайне расплывчатыми. И большая часть приказов имела, так сказать, разнообразные функции. Большая часть приказов, с одной стороны, ведала какую-то, ну, скажем так, отрасль государственной жизни. Одновременно с этим приказ ведал какую-то часть населения в связи вот с этой отраслью и при этом еще на какой-то определенной территории. То есть даже, как правило, власть отдельных приказов не распространялась на территорию всей страны, потому что были специальные приказы, которые ведали, скажем, вот отдельными территориями, в основном теми, которые присоединялись к Руси уже там в 16-17 веке. Как... Ну, сибирский приказ. Сибирский приказ, приказ Казанского дворца, там, малороссийский и так далее. И вот эта вот вся система, она была крайне неповоротлива. Но она одновременно с этим, она отражала, являлась как бы слепком, я бы сказал, со всей социальной структуры населения этого времени, так сказать, ну, она была, так сказать, приспособлена вот к той Московской Руси, которая формировалась в XVI веке. А к XVIII веку это все-таки уже совершенно другая страна и по территории, и по составу населения, и, так сказать, и по задачам. Вот это вот и вызывает, собственно говоря, необходимость реформирования. Надо иметь в виду одну вещь, что вот если Петр не то чтобы все сломал, вот, в том-то и дело, что вот ломки-то, вот как мы себе представляем, когда мы говорим ты слово «сломал», он не ломал, в том-то и дело. Скорее, это сначала, ну, поскольку все-таки с начала 18 века, все-таки основное занятие – это война. Тут это неизбежно. Отсюда, кстати, и снабжение, кстати. Отсюда, кстати, и финансы. Конечно. Никакой войны без денег не бывает в природе. Вот. И отсюда, скорее, параллельно старой системе, ее же никто не ломал, да, вот, создается новая система. По ходу создаются новые учреждения. И они некоторое время так и существуют параллельно старым. Ну, под новые задачи, скажем так, создается. А вот уже потом, когда у Петра и возможности появились, и, ну, стало ясно, грубо говоря, да, в 10-х годах, что война, собственно говоря, выиграна. Она может долго продлиться, но основные задачи решены. Да? Вот тогда Петр стал заниматься так уже системно этими реформами. Они были не с бухты-барахты, они уже тщательно готовились, вплоть до того, что Петр посылает другие страны специалистов, где легально, а где нелегально, с задачей выяснить, составить такие аналитические материалы о работе системы государственных учреждений. Пруссии, Дании, Англии. Швеции. И Швеции, в том числе, хотя с ней воевали. Вот. И такие материалы были сделаны, подготовлены. Это, в общем, требовало достаточно серьезной такой, в общем, подготовки. То есть это не было волюнтаристским решением, Нет. Это был осмысленный шаг, спланированный. Вот именно это, конечно. То есть реформы были и до того, появляется какая-нибудь артиллерийская канцелярия, Жорская канцелярия. Их было много, естественно. Но это как бы не разрушая прежнюю систему, которая, кстати, имела и свои плюсы. Хотя бы вот потому что, вот, с одной стороны, она действительно была неповоротлива, это безусловно. Вот. Но, с другой стороны, она имела свои плюсы. А плюс какие? Она воспитывала чиновников-профессионалов, которые могли заниматься чем угодно. Потому что чиновник, вот приказной, старый приказный, такой вот волк 17 века, это человек, который мог делать все. Сегодня он занимается артиллерией для армии. Завтра его отправляют, допустим, описывать земли для составления писцовых книг налогообложения. После этого его перебрасывают, допустим, он едет с каким-то посольством за границу. Они умели делать все. никаких других кадров не существовало, поэтому и создавая новые учреждения, Петр, естественно, использовал вот те кадры, которые были. И... А какова доля его личного участия вот в продавливании параллельных структур управленческих? Или это было, в общем-то, объективное движение? Да он просто, вот, как я говорил, вот Петр не в Москве, Петр в Воронеже, Петр еще где-то, Петр в Архангельске, Петр... Ну, там пол Петр жизни сам. Провел дорогу. Да. Да больше. А может и больше. И ему нужно, чтобы вот здесь, вот сейчас, вот было решено. Значит, вот он создает там, например, консилию министров, да, в первые годы. Потому что вот нужен какой-то орган для оперативного принятия решений. Какой-то, так сказать, полусовещательный, полуисполнительный, так сказать, не очень понятно, даже никакого нет указа, так сказать, о его функциях там и так далее. Ничего такого, мы не, по крайней мере, историкам неизвестно. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, что вот такой орган возник. Не можем точно сказать, когда, вот дату назвать, вот, когда возник, не можем точно назвать. Когда перестал существовать этот орган, тоже не можем точно сказать. Но вот примерно в такое время вот существовала консилия министров. Консилии министров Петр велел, так сказать, всем коллективно принимать решения, вести протоколы заседаний и подписывать их, чтобы дурость каждого явлена была. Да-да-да. Вот. Значит, вот это вот. Но здесь после Полтавы, в середине, еще спустя несколько лет после Полтавы, в середине 1710-х годов, как считают большинство историков, наступает как бы новый этап вообще в царствовании Петра и, прежде всего, новый этап в истории петровских реформ, когда уже вот этот процесс приобретает вполне такой осознанный, продуманный структурный характер. Да, да. Можно сказать и структурный. То есть, если на первом этапе, в предшествующие годы, конечно, прежде всего, потому что вот шла война, и нужно было принимать вот эти вот решения, в том числе и решения, которые касались каких-то преобразований, они, в общем, принимались спонтанно. Они принимались... так сказать, хаотично несколько, да, не было какой-то вот определенной программы действий и так далее. Ну, да, царская воля была явлена, и все. Да, исполнить. И это была, да, как правило, реакция на вот те нужды, которые возникали в ходе военных действий. Ну, это вот, знаменитая история с колоколами, с изъятием там чугуна. Ну, да, да. Да, ну, это, да, даже частность, да, сказать... вот, ну, допустим, деньги-то опять все, ну, нужно. Ну, вот монастырский приказ возникает, да, то есть, да, с одной стороны, он действительно серьезно меняет положение церкви, а с другой стороны, это же такая, собственно, временная, для Петра это временная мера, она не означала каких-то институциональных изменений. Да, только для того, чтобы деньги. Деньги, как сам Петр говорил, деньги – артерия войны. Вот петровские слова. Так что вот это была самая острая проблема. Где взять деньги? Где взять деньги? Где взять пополнение для армии, рекрутов? Где взять строителей для, значит, там, Петербурга? И так далее. Вот, то есть масса вот таких вот нужд, на которые нужно реагировать. Кораблестроение – это целая индустрия была создана? Да, конечно. Как же. Конечно. Практически на пустом месте. Я хотел зачитать небольшую цитату вот из Петровского указа от 2 марта 2011 года. Как раз когда вот он отбывал, значит, написано: «Мы определили управительный сенат, которому всяк и их указом да будет послушан, как и нам самому, под жестким наказанием или смертью, смотря по вине». А вот дальше. «Суд имеет нелицемерный, расходов напрасные отставить, денег, как можно больше собрать». Дворян собрать молодых, вексели исправить, а соли стараться отдать на откуп. Торг китайский и персидский умножить, армян приласкать, учинить фискалов. А язык, конечно, странноватый для нас и, может быть, вызывает улыбку, но, по сути, здесь сформулированы целые вот такие направления. Да. Да. А уж о фискалах мы сейчас вот тоже попробуем поговорить. Тем более, опять же, все к вопросу о деньгах. Да, там все как раз, все об одном и том же. Все об одном и том же. Значит, вот это один, это первый из серии указов петровских, касающихся создания правительствующего сената накануне прусского похода 1711 года. Прусский поход Петра I состоялся во время русско-турецкой войны 1710-13 годов. В мае-июне 1711 года русская армия под командованием Петра I, который состоял в союзе с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром, вступила в Молдавию, но была окружена превосходящими силами турок в районе урочища Новое Станилеште. Петру I удалось заключить временный прусский мир, но состояние войны с турками продолжалось до 1713 года. В историографии существует точка зрения, что Петр первоначально создавал сенат как некое временное учреждение на период прусского похода. Вот пока он находится в прусском походе, пусть будет вот этот сенат, который, и, собственно, из тех слов, которые вы процитировали, это как бы явствует, что вместо меня будет сенат. Вот сенату подчиняйтесь, как мне. Но тот круг задач, который очерчен для сената, как мне представляется, все же свидетельствует о том, что сенат создавался изначально как учреждение постоянное, надолго, потому что очевидно было, что за там, 2-3 месяца, что Петр предполагал пробыть в прусском походе, вот решить все эти задачи было бы невозможно. Тут просто стратегические направления сформулированы. Да, да, конечно, конечно. Работа ни одного месяца, конечно, даже не конечно. Года. Другое дело, что сенат, так сказать, уже окончательный вид приобретает не сразу, он его приобретает позже. Но тут, в принципе, есть вот некоторые такие парадоксальные, я бы сказал, может быть, и отчасти загадочные, так сказать, вещи. Петр создает сенат как орган контроля, с одной стороны, с другой стороны, как орган исполнительной власти, вот перед которым ставятся, так сказать, крупные серьезные задачи. И в сенат первоначально назначаются лица, не, так сказать, вот из ближайшего окружения Петра, то есть не самые, так сказать, заметные, а как бы, ну, условно говоря, так сказать, второго ряда, чем подчеркивается, что сенатская должность – это не синекура, это не что-то такое почетное, так сказать, такая вот, а это реальная работа, причем вот Петр еще и назначает людей таким образом поначалу, чтобы эта сенатская должность, она не совмещалась с какой-то другой крупной должностью. То есть вот сенатор – это вот твой участок работы. Да, ну, освобожденный специалист. Да. И, кстати, это же означало и достаточно серьезную реформу, потому что если все-таки вот то, что мы называем Боярской думой, это все-таки такой достаточно институт традиционный, куда люди со стороны попадали, ну, очень редко в порядке большого исключения. Да. Институт, да. Да, это, допустим, вот есть 40 фамилий, так грубо говоря, да, представители которых могут занять место в Боярской думе. Сенат принципиально меняет эту ситуацию. Сенатор, он высокопоставленный, но чиновник. То есть любой человек может быть назначен. И любой человек может быть снят. То есть лишить человека боярства, ну, для этого надо было что-то совершить совершенно исключительное из ряда вон. А сенатор – это, в общем, ну, рядовая должность. В этом смысле она ничем не отличается от любого подьячего. Сегодня поставили, завтра убрали. Жалования платили сенаторам? А как же? Ну, как же. Обязательно. Хорошее? Ну, ни у кого не было особенно хорошим. Да. Тем более, что надо иметь в виду, что когда мы... Вот жалование стало зарплатой при Екатерине II. А до Екатерины II жалование – это то, что надо было выпрашивать. Ага. То есть это вот то, что оно у тебя есть, это вовсе не значит, что тебе его платят. То есть назначено жалование, но это не значит, что его выплачивают. Это определяет статус. В наше время это называется задержки по зарплате. И эти задержки по зарплате могли и полгода, и год составлять. И три года могли. И три года могли составлять. Так что это, так сказать... И впоследствии, например, уже после смерти Петра принимались указы, согласно которым там, скажем, вот, ну, финансовый кризис, и, так сказать, там, вот в следующем месяце там вычесть у всех чиновников из зарплаты там столько, 50 копеек, там, предположим. Вот, да, до третьей жалования. В 1723 году, пожалуйста. Да. До третьей жалования. Вычесть, и все. И никто не спрашивает. Да. Вот, но принципиальное отличие Боярской думы и Сената еще и в том, что вот Боярская дума действительно была, как Игорь Владимирович сказал, традиционным институтом. Но, опять же, она не была вот учреждением в полном смысле этого слова. В свое время, в XIX веке, в конце XIX века, известный русский историк и архивист Калачев задумал издать сборник документов Боярской думы. И была создана, так сказать, целая группа вот исследователей, перед которыми была поставлена задача вот выявить в архивах документы Боярской думы. Ничего не получилось, потому что документов Боярской думы не было. Почему? Потому что у Боярской думы не было штата чиновников, аппарата, не было канцелярии. Протоколов и там не создали, там ничего этого не было. Как решались дела там? Вот Боярская дума заседает, заходит в палату дьяк из приказа, из одного, из другого, из третьего, зачитывает дело какое-то, оглашает дело. Бояре между собой совещаются, бородами трясут, выносят решение. Дьяк это решение вот на этом документе, который он принес, записал и унес обратно с собой. А вот Сенат с самого начала создается именно как учреждение со штатом чиновников, с канцелярией. И при этом вот этот штат чиновников, он будет все время расширяться, как, так сказать, то, что свойственно вообще, так сказать, бюрократическим структурам. Он будет все время распухать, этих чиновников будет становиться все больше и больше. При Сенате все время, вот по мере того, как Петр будет осуществлять свои административные реформы, при Сенате будет возникать множество контор, канцелярий, комиссий и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, уже к концу 18 века это будет такой вот бюрократический монстр. Что представляет из собой так называемое типичное дело? То ли вот дьяк приносил, то ли в Сенате. Это какой-то вопрос, который надо было решить. Ну, кстати, выделить средства, понятно, или, да, тяжбы какие-то были. Ну вот, кстати, это еще одна реформа. Да? Появляется при Петре, вот вместе с новыми учреждениями, появляется новая система делопроизводства, которая, собственно говоря, благополучно дожила до нашего времени. Потому что, вот, естественно, компьютеров нет, но номенклатура дел существует до сих пор в любом учреждении. Только входящий, исходящий. Вот вот это тогда и появилось. Чтобы найти можно было концы. Вот это тогда и появилось. Причем именно в той форме, в которой мы сейчас привыкли. Потому что если до Петра у нас документы, как известно, ну как вот брался лист бумаги, да, к нему потом прикреплялся следующий лист бумаги, да, и вот потом это скатывали вот в такой столбец. Отсюда столбцовая система. Да, вот документы хранились в столбцах. Вот, их надо было разматывать, чтобы читать это дело, да. А книги, вот где подшивают, ну, как бы, как папки, да, где подшиваются, вот это появилось при Петре Первом. Да, это называется реформой делопроизводства, заменой столбцовой формы делопроизводства на тетрадную. То есть прошивали вот иголкой? Да, сшивали нитками, так сказать. Но вот формат, так сказать, листа, он примерно соответствует современному, да. Вот это вот, которое у нас теперь называется А4. Вот это примерно. Ну, на самом деле, немножко он побольше все-таки, вот лист 18 века. И кроме этого, собственно, был, так сказать, лист был двойной. То есть вот эти два листа бумаги, они, так сказать, вот двойной лист. Но он складывался пополам, вот, значит, получался примерно такой лист. Потом это все сшивалось, получалась тетрадка. И как вот одно дело, оно было действительно посвящено какому-то одному вопросу, какому-то одному сюжету. Но... И начиналось, как и сейчас, естественно, с прошения. Да, вот, вы, вот как частный... Что просили? Денег рассмотреть? Это в зависимости от учреждения. Но все равно, опять-таки, дело начинается, как сейчас мы пишем с вами заявление, да, тогда, собственно, человек писал прошение. А кто этот человек? Вот, например, корабельное дело, там не хватает что-то на строительстве. Это что, через Сенат нужно было решать? Ну, Сенат бы лопнул, если бы все так было. Да. Ему и так хватило, естественно. Ну, тут же надо говорить о том, что, разумеется, Сенат стоял, как бы это немножко второй этаж. Да? Он встал над другие, над другой системой, над системой учреждений, куда входит и коллегия, о которых мы еще будем говорить. И помимо коллегии сохранялась еще масса всяких учреждений, которые не назывались коллегиями, которые были, в общем-то, так скажем, тоже удоследованы от предыдущей эпохи. Ну, вот как бы Ямская служба существует, ну, так вот он, Ямская канцелярия, Ямской приказ становится, собственно говоря, грубо говоря, Ямской канцелярией. Она же никуда не делась, служба. Она должна существовать. Ну, да, она продолжает существовать. Поэтому, естественно, все эти учреждения будут разбирать свои дела, но часто, грубо говоря, просят, допустим, вот, пожалуйста, пример. Там генерал командует корпусом, жалования не хватает, да, так сказать, нет денег на артиллерию, там, на кто-то. Генерал пишет, допустим, военную коллегию, а у военной коллегии в данный момент денег нет. Она обращается в Сенат, если она не может решить этот вопрос. Поэтому Сенат – это уже второй этаж. Да, но пишет, соответственно, тоже прошение, что вот мы считаем, необходимо добавить. Это уже будет называться доношение. Да? Вот. Но не донос. Нет, нет, нет. Доношение. Это будет доношение. Нет, дело в том, что вот, ну, спустя почти 10 лет после или создания ведения, да. Сената в 1720 году Петр издаст один из важнейших своих законодательных актов – генеральный регламент, где будет тщательно прописана вот эта вся система делопроизводства в государственных учреждениях и поименованы те документы, которые должны в этих учреждениях жанр создаваться. Жанр расписан будет. Да. Да, и не только это, а впервые будет определено про рабочие часы, да? Да, да, как... да, там регламент, так сказать, работы чиновников, то есть вот внутренний, кстати, распорядок, да. Как у нас сегодня впервые появится понятие отпуска. Вот. Да. Это как бы не обязательно, что он будет, но, так сказать, можно было просить об отпуске. Вся система делопроизводства, она должна была соответствовать определенной иерархии созданных учреждений. И эта иерархия определяла и название документов, которыми эти учреждения обменивались между собой. То есть вот, например, учреждения, которые стоят на одной ступеньке иерархической лестницы, они между собой обмениваются документом, который называется промемория. Промемория, то есть, ну, для памяти буквально, да? Значит, вот это вот, это если они равны. А если вот низшее учреждение пишет высшее учреждение, это называется рапорт или доношение. Ага. Да? А высшее учреждение в низшее, оно указ посылает. Значит, вот, так сказать, вот это все впоследствии было прописано. А в то время, о котором мы сейчас говорим, вот когда, собственно, создается Сенат, это только время, когда эта все система постепенно так вот формируется еще, создается. Но Сенат, вот создание Сената, это вот действительно, конечно, такой рубежный в этом смысле, в этой вообще реформе, это рубежный момент. Да, было принято структурное решение, потом уже была выстроена вся технология уже управления. Да, естественно, это не сразу, все, да, да, по сути дела, до конца Петровского царства вся эта система отлаживалась, это долго, конечно, не так просто получается. Вот. А потом появляются коллегии. Соответственно, это тоже, так сказать, очень важный шаг, когда появляется принципиально новая, в этом смысле, система, такая унифицированная система государства. Вот чем они, собственно, и отличались от приказов. Да? То есть принципиальное отличие. Приказы возникали, как деревья в лесу, да, то есть вот оно, так сказать, посадили, выросло, или там семечко упало, да, оно и выросло. Приказы вырастали вот таким образом, естественно. Кто-то из них прекращал свое существование, там, помирал. Кто-то продолжал работать и развивался. А коллеги в этом смысле принципиально отличаются тем, что они изначально были спроектированы как одна система. Коллегии в России в 18-м, начале 19 веков – центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного управления. Были учреждены царем Петром I вместо приказов. Первые коллегии – иностранных дел, военная, адмиралтейств-коллегия, камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия, юстиц-коллегия, берг-коллегия, мануфактур-коллегия, коммерц-коллегия, вотчинная коллегия и главный магистрат. Коллегии существовали вплоть до 1802 года, когда им на смену пришли министерства. Мы произнесли, когда цитировали Петра, такое слово, как фискал. Сегодня оно имеет конкретное значение. Это человек, который изымает налоги, фискальные службы. А тогда это было более широкое понятие. Ну, или более узкое. Более узкое, скорее. Не только денег это касалось при Петре. Нет, здесь дело не в деньгах, конечно. Хотя и в деньгах тоже. Здесь, скорее, дело в другом. Вот создавая новую систему управления, все-таки ее следствие – это увеличение государственного аппарата. Вот. Тут в данном случае не вопрос, насколько это было необходимо. Понятно, что цифры, если мы их сейчас озвучим, они будут совершенно несоразмерны нынешнему государственному аппарату. Это понятно. Но это в любом случае увеличение. То есть, так сказать. И отсюда встает неизбежно проблема контроля. Вот. А в системе Петровской, то есть вот самодержавной монархии, которая как бы не предполагает участия вот всяких вот подлых людей в управлении, да, значит, соответственно, должна быть какая-то система контроля вот над теми, кто осуществляет, особенно на местах, потому что чем дальше от столицы, тем нормальные воеводы или какой-нибудь нормальный канцелярист, они становятся, как тогда говорили, более бесстрашными. И что для этого надо делать? Вот для этого появляется такая структура, как фискал. Что такое фискал? Фискал – это человек, назначенный властью. Строго говоря, он юридически как бы должен фискал – это тайное. Но в небольшом городе, в общем, все всегда знают, кто у нас фискал. Вот. К концу правления они будут во всех городах. Там где-то примерно 500 человек будет этих фискалов, они будут во всех городах империи. И смысл фискала – это, значит, наблюдать за возможными злоупотреблениями не частных лиц, а преимущественно лиц, находящихся на государственной службе. Фискал, допустим, знает, что вот такой-то воевода берет взятки. Он не может ничего сделать воеводе. Но он пишет донос на воеводу с указанием, где, когда, от кого, что случилось. То есть, что он выяснил. И посылает это, соответствующее своему начальнику, оберфискалу. Оберфискал, естественно, генерал-фискалу, который уже в Петербурге. Начинается, значит, обычно в таких случаях, что приезжает какой-нибудь сержант гвардии, начинается следствие. Вот, собственно, механизм этой работы. То есть, ревизор, по сути. Да. Но неявный ревизор приезжает к вам и просит предъявить те или иные документы. Фискал ничего не может ни у кого потребовать. Он может только... Вот другая, так сказать, есть система такая, как бы фискал, все-таки такая система тайного контроля, да? Хотя на самом деле он не тайный. Вот. А будет еще система явного контроля. Они дополнять будут друг друга. Потому что бюджет тратится уже серьезный на содержание чиновничьего аппарата. И, конечно, там уже злоупотребление-то. Нет, тут даже не столько траты, сколько вопрос, как проконтролировать, что там этот чиновник набирает население. Он-то ведь напишет, что там кругом голод, поэтому собрать налоги не удалось. Как да, при этом собрал. Но, в принципе, вот сам контроль, да, это как бы обязательный элемент вообще системы, той системы регулярного государства, которую, собственно, Петр создает. То есть это прописано, как бы, условно говоря, вот в тех учебниках, по которым он учился. А в российских условиях, когда с началом Северной войны, когда открываются большие возможности вообще для воровства, а слово само воровство в 18 веке понималось значительно шире, чем сегодня, оно понималось вообще как воровство, как всякое преступление. Это не обязательно кража, это вот всякое преступление есть воровство. И масса возможностей, вот эти все откупа, там, поставки амуниции, поставки вооружения в армию, поставки фуража, там, значит, это все в таких объемах, что к этому привлекаются люди, причем в большом количестве люди, которые зачастую происходят из тех социальных слоев, которые прежде никогда, так сказать, не имели никакого отношения к каким-либо вот вообще государственным делам. И тут вдруг вот они сюда проникают, и, а тут очень много возможностей. Очень много возможностей для того, чтобы нагреть руки. И, конечно, Петр об этом знает. И, конечно, так сказать, до него всякие слухи доходят, и сталкивается он постоянно. И он понимает, что вот это вот надо контролировать. Историки считают, что это было одно из самых неудачных нововведений Петра с точки зрения эффективности. Потому что кончилось все тем, что выяснилось, что там и оберфискал не вполне чист на руку. Вот, поэтому, так сказать, Алексей Нестеров и был казнен. И был казнен. Да, кстати, вот хотел спросить, кого-нибудь наказывали? А вот прям вот такой случай, прям оберфискала и да, казнили? Да, в 1722 году. А за что? Как за что? За злоупотребление. За взятки. Естественно, да. А как же? Если мне память не изменяет, это именно Нестеров, так сказать, на дыбе, когда Петр у него спросил, что ж ты, мол, на такой должности-то и, значит, вот так вот вел ты себя. А он сказал, душно с тобой, государь. Вот. Вот так. Да. Так вот, понимаете, значит, вот это вот было не слишком. Потом Петр позднее создаст систему прокуратуры, и прокуроры будут сидеть вот во всех этих учреждениях, вот, и они будут выполнять вот эти контрольные функции. Термин, собственно говоря, и служба дошли до нашего времени. Да, к вопросу, собственно говоря, о петровских преобразованиях, что некоторые из них, допустим, ну вот как Петр создал армию, да, вот армия там на протяжении 170 лет механизм работал. Да. Вот прокуратура, конечно, петровская прокуратура не идентична абсолютно нынешней, да, но какие-то функции, то есть контроль за соблюдением законности, да, а это же ее функция. Да, вот она существует по сей день. Так сказать, наша вот современная генеральная прокуратура, она свою историю, ведет, так сказать, ведет от того времени, когда была учреждена должность генерал-прокурора. Но разница здесь состоит в том, что в отличие от фискала, который пишет донос, а потом, когда с виновного, значит, соответственно, истребуют штраф, фискал получает долю, это его зарплата. Ему жалования не полагаются, но он получает долю от штрафа. Ага. Ну, стимул для работы. Да, понятно. Вот. А прокурор – это чиновник явный. То есть он, допустим, присутствует в коллегии и говорит, вот вчера вы приняли такое-то решение с нарушением такого-то закона. Требую пересмотра дела в соответствии с законом. Да. Он уже от вас это требует явно. Да, то есть он вправе вообще опротестовать. Фактически вето наложить, да. Ну, не опротестовать, скажем так. Он не может отменить самовольно, но опротестовать имеет право. А если учитывать, что генерал-прокурором был один из ближайших к Петру людей, Ягужинский, который, кстати, по-моему, он был грешен во многом, но взяток, по-моему, не брал, Ягужинский. Ну, по крайней мере, не так. Не Пульман, скажем, да. Вот. То это, в общем, было достаточно. Фигуру, которую боялись. Да. создан еще и Святейший Синод, был оберпрокурор Святейшего Синода назначен, то есть надзиратель за вот такими духовными делами. Да. Мы, кстати, к Синоду. Ну, это немножко другое, подходим, да, хотя да. Это, в общем-то, название то же самое, но похоже. Здесь скорее, так сказать, уже оберпрокурор Синода – это представитель государства, представитель полномочий государства, потому что государь там лично сидеть не может. И, так сказать, вот как бы контролирующий деятельность Синода. От лица государства светский чиновник, который контролирует. Вот тут мы как продолжаем тему этих реформ, то есть мы вроде начали с войны, потом с необходимостью ее обеспечения, затем вот административная реформа, создание сената, структуры. И вдруг выясняется, что еще есть некие области, которые тоже требуют регламентации и управления. Мы как-то говорили вот, о монастырском приказе, о том, что нужны были деньги, контролировать земли. И вот возникает необходимость, ну, не то чтобы управления, а как-то понимание места церкви в государственной системе. Ну, не только церкви, потому что, собственно говоря, все реформы Петра, собственно, вот его термин, да, это вот, так сказать, создание регулярного государства. Вот это как бы то, что объемлет собой все петровские преобразования в этой сфере, о которой мы сейчас говорим. Создать такую рациональную, унифицированную, работающую по единым правилам машину. И церковь, как структура, которая как бы вне государства находится, она не вписывается в эту модель. Она просто не мыслится. То есть вот с точки зрения идеологии регулярного государства, а сама, так сказать, идея государства в данном случае смыкается, как бы сливается с идеей общего блага, которая в свою очередь является, собственно, целью, так сказать, всего и вся, вот... Значит, общее благо, оно же государство, и поэтому ничего вне государства быть не должно. То есть государство должно контролировать все, в том числе и духовную сферу. Святейший правительствующий синод, высший государственный орган церковного управления, создан Петром I в 1721 году, объединял высших церковных иерархов во главе назначавшийся императором гражданский чиновник, оберпрокурор. Ведал делами Русской Православной Церкви, занимался толкованием религиозных догматов, надзором за соблюдением обрядов, вопросами духовной цензуры и просвещения и боролся с еретиками и раскольниками. Но вот эта духовная сфера, да, она как бы все-таки вот, значит, с ней так вот, вот по ощущению обладает. Она обладает некой автономией. И вот как мы говорили, вот в ходе Северной войны, когда нужны деньги, да, приходится как-то вот эти деньги в том числе и у церкви изымать. И монастырский приказ, собственно, создается для того, чтобы изымать часть доходов церкви в пользу государства. Некоторые историки говорят о том, что в петровское время фактически была осуществлена реформа, которая реально... формально, будет осуществлена значительно позже, только в середине 60-х годов, то есть секуляризация церковных земель. И действительно, конечно, вот формально в петровское время это не произошло, то есть земля монастырская оставалась во владении церкви, юридически, да, а доходы с нее изымались в пользу государства. Потом, после Петра, эта практика прекратится, этого не будет. Вплоть до вот этой секуляризационной реформы 64-го года. Но так или иначе, вот государство вторгается как бы в сферу компетенции церкви. Но этим дело не ограничивалось. 18 век, в принципе, это не только для России характерно, но и для европейских стран, с развитием и распространением идей просвещения начинает меняться и отношение, так сказать, ко многим, ну, скажем так, вопросам веры, религиозным представлениям и так далее. В это время появляется очень важное такое, даже я бы сказал, ключевое для 18 века слово – суеверие, которое и государство берет на себя функцию борьбы с суевериями. То есть то, что государство, как правило, все-таки в союзе с церковью, решает, что вот это есть, ну, суеверие, то есть нечто, не укладывающееся в религиозный канон. противостояние со старообрядцами, в том числе, известно. В том числе. И не обижает. Ну, не только. Не только. Ну, как наиболее там известно. Но вот скажем, очень характерная вещь такая, например, вот вплоть, включая и Петровское время, идет борьба со всякими колдунами, так сказать, ну, условно говоря, волшебниками, так сказать, и так далее. А причем борьба такая жестокая, да? То есть государство и вместе с церковью, оно еще верит в то, что, в принципе, вот колдовство возможно, что, так сказать, ведьма может реально существовать, и для того, чтобы от нее избавиться, ее надо сжечь. А вот уже позднее это воспринимается как суеверие. Это суеверие, потому что на самом деле никакого колдовства нет, ведьмы никакой не существует, а те, кто в это верят, они люди суеверные. И, так сказать, и церковь, в принципе, тоже заинтересована в том, чтобы с этим бороться, потому что ведь этот колдун, он как бы опять же тоже вторгается, да, на территорию церкви. Вот. И в этом смысле, так сказать, смыкаются интересы. И вот Петр начинает эту политику, начинает ее, и в литературе, в современной литературе, эта политика, не только петровская, она характерна, как я уже сказал, для европейских стран вообще, она получила наименование политики социального дисциплинирования. И вот Петр, с чем он борется? Вот с тем, что ему представляется суевериями. Ну, например, там привесы на иконы были распространены, так называемые, вот чудотворные иконы, вот верующие приходили, и там чего-то вот к ней, к иконе привесы. Вот эти привесы Петр запрещает. Отмена патриаршества – это уже вторжение в чисто духовную такую сферу. И очень болезненно воспринимается вплоть до 18-го года, 20-го столетия. И просто отмена патриаршества. Здесь же еще что? Петр сам себя провозгласил главой церкви. На английский манер, да. В регламенте духовном, там, что государь, естественно, есть крайний судья духовной сей коллегии. То есть это воспринималось нормальным человеком 18 века, так сказать, воспитанным в традиционной манере, что царь, светский человек, сам себя назначил главой церкви. То есть это, в общем, вместить это было, в общем, так говоря, довольно сложно для людей той эпохи. Поэтому не случайно, собственно, Петр, как бы совершенно законный государь, в общем, будет восприниматься не то чтобы всеми, но будет восприниматься как антихрист. Ну да, и, скажем так, радикалами, мягко скажем так, радикалами он трактовался просто как антихрист. Да. Ну, так это, ну, естественно, были для этого основания. Да, ну, как же это так? Все же вот эта, так сказать, слава, я бы сказал, Петра как антихриста, она возникла задолго до, собственно, этой реформы, да, ликвидации, конечно, патриаршества. Ну, особенно в старообрядческой, да, среде, да, да, она первоначально и прежде всего широко распространяется именно в старообрядческой среде, которой, в общем-то, было, мягко говоря, все равно, есть ли патриарх Русской Православной Церкви. Вот. Но я бы все же к этому еще добавил, что в принципе вся эта политика, она, конечно, укладывалась в русло вообще политики в отношении церкви, которая, ну, по крайней мере, с середины 17 века. По крайней мере, или, может быть, чуть позже, вот начиная с Никоновской реформы, начиная с истории взаимоотношений царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, которые заканчиваются, собственно, победой, вот опять же, государства над церковью. И вот это, так сказать, такая вот, как мне думается, отправная точка, после которой отмена патриаршества, создание синода были как бы закономерным уже вполне результатом. Церковь становится тем местом, в котором русские люди узнают высочайшую волю. Потому что самвоны. В церквах самвоны зачитываются царские указы. Ну, вот как это средство массовой информации. Да? Вот Екатерина II впоследствии, она, так сказать, придумает еще одно средство массовой информации, может быть, даже несколько более простое. Это, значит, столб, специальный столб, к которому вот прибиваются эти самые царские указы. Для тех, кто читать умеет. Да. А, значит, главное место – это церковь. Главное место – церковь. А, так сказать, нельзя же отговариваться незнанием закона. Вот законодательство 18 века, оно говорит, что нельзя отговариваться незнанием закона. В церковь входишь, а в церковь ходить обязан. Именно поэтому ходить в церковь обязан. А также еще и потому, что должен исповедоваться. И Петровское законодательство вводит обязательную исповедь. И в 23-м году случается, ну, совсем уж вот нечто такое, что как бы вот и понять невозможно. Потому что Синод, даже вот не Петр сам, а Синод издает указ о том, что священники должны доносить на своих прихожан, если на исповеди узнали от них относящееся что-то к интересам государства, затрагивающее интересы государства. То есть... Это ну, нарушение. Там была небольшая оговорка, там, что если, мол, вот ты сообщил, допустим, что ты хочешь убить государя-императора, да, но не раскаялся. Но на самом деле это да, так, тут да. очень... Но это нарушение тайной исповеди, это конечно. Церковное таинство. Это, так сказать, это немыслимая совершенно вещь. Да? И почему? И что из этого следует? А из этого следует, что, по сути дела, священник начинает играть роль чиновника, государственного чиновника. Который сообщает об умонастроениях. Да. И да. поэтому почему Петр так не любил монахов? Вот почему монахов не любил? Потому что с точки зрения Петра это вот сущие бездельники. Священник-то он при деле. Он там и указы оглашает. Он воспитывает. Он при пастве. Он участвует, так сказать, в государственной жизни. А монах... Он в миру работает. Мирской священник, конечно. Да. А монах это вот просто бездельник. Да. Это вот просто жрет хлеб там и непонятно чем занимается. Да еще и пишет. Да еще и пишет. Поэтому, значит, а что он там пишет же? Трудно проконтролировать, каждому не представишь фискала, правильно? Значит, вот Петр запрещает давать им бумагу и перья монахам, запрещает стричь в монахи мужчин моложе определенного возраста, то есть рекруты, да. трудоспособных, способных к службе в армии. Военно обязанных. Ну, неважно тут, даже не дело не только в армии, вместо того, чтобы государству пользу приносить, да? Угу. Вот. А ты куда? В монастырь? Неправильно. Да. При этом, при всем, было бы, конечно, ошибкой думать, что Петр был какой-то безбожник, атеист, да, вот я хотел сделать поправку, и так далее. Да, ничего этого не было. Он, конечно же, был сам глубоко верующим человеком. На клиросе пел. На клиросе пел. Любил это дело. Ну, монастыри строил, храмы строил, Александра Невского культ поднял на должную высоту. Да, да. И осталась у нас последняя тема сегодня. Мы ее коснемся. Она, собственно, и большая, и маленькая. Это логика введения табеля о рангах. Ну, это, собственно говоря, вот та же... Это уже завершение процесса, скажем. Ну, как естественная часть его, скажем так. Потому что, опять же, тут логика вот всего того, о чем мы говорим, то есть это регулярное государство, где у каждого подданного должно быть совершенно четко определенное место. Причем это место не может быть, определяться некой традицией. Да? То есть, вот ежели вы, допустим, там, происходите из поколения, где было там 300 лет там, ваши предки были боярами, то вовсе не означает, что вы должны стать боярином. Да? А вот если человек есть, который и не имеет таких поколений предков, но он все равно но может занять. То есть смысл реформ, говорим ли мы о людях, говорим ли мы о табеле о ранге, говорим ли мы о церкви, говорим ли мы вот там о государственных учреждениях, смысл-то все равно как бы у них будет некое одно такое общее место, скажем, да? То есть создание такой вот рациональной, достаточно жесткой, но и достаточно гибкой системы. В этом смысле табель о рангах как раз вот явление, которое здесь очень характерно. То есть, с одной стороны, это иерархия достаточно жесткая, да, потому что там... Открытая иерархия. Да, но с другой стороны, эта иерархия открытая. То есть нет никаких препятствий, которые запрещали, допустим, поручику стать генералом. То есть он может стать как офицер сначала благородием, потом высокоблагородием. Да, ну, там, конечно, да. Более того, вряд ли. Он может происходить из подлых сословий. Да, вот я это имел в виду. Да, да. Более того. То есть принципом государственной службы, одним из важнейших принципов государственной службы, становится принцип личной выслуги. Вот это вот очень важно. Но здесь еще, так сказать, на самом деле все не так просто. Вот то, о чем говорил Игорь Владимирович, это как бы, ну, я бы сказал так, внешняя сторона. Но вот табель о рангах, вообще вот этот сам документ, он как раз создавался вот так, как уже упоминалось сегодня. То есть путем, прежде всего, изучения соответствующих систем в Западной Европе. И историки говорят о том, что действительно вот табелью о рангах была создана система, очень похожая, так сказать, на то, что существовало в ряде стран Западной Европы. И в этом смысле вот как бы, ну, Россия, так сказать, догоняла, да. Но проблема-то заключается в том, что в этих европейских странах эта структура служебная, так сказать, организация, она, ну, появлялась естественным путем. То есть она как бы, ну, на протяжении длительного времени формировалась, кристаллизовалась. А здесь она была все же создана достаточно искусственно и перенесена на русскую почву. И с этой точки зрения она дает подчас какие-то вот, ну, не вполне те же самые результаты. Потому что вот этот чин, слово чин, ведь слово чин не появляется, конечно же, с табелью о рангах. Это, наоборот, старое русское слово. И как раз в Московской Руси 16-17 веков говорили о чинах московского государства. Чины московского государства. Не по чину берет. Да, чины московского государства. Но вот это слово чин, оно становится чрезвычайно значимым. Вот где твоя ступенька на этой самой табели о рангах, да? И это определяет систему отношений между людьми на последующие несколько столетий, да? Мы можем вспомнить известный рассказ Чехова «Толстый и тонкий», да? Где вот это вот, вот конфликт, он здесь, да? Но Чехов – это начало 20 века. А табель о рангах создается в 1722 году. Обобщая как бы нашу, может быть, сегодняшнюю программу о реформах, вот почему мы закончили, пусть и кратко, о табеле о рангах, то есть фактически целью, результатом административной реформы было создание системы. Ну, добавим еще к этому, раз уж мы заговорили о табеле о рангах, еще и социальная опора. Ведь что такое, да, табель о рангах? Это вертикальная мобильность, да, это возможность человеку, социальный лифт, да, подняться, да, занять соответствующее, это же мощнейший стимул. Вот. Это, в общем, придавало опоры вот этой петровской конструкции. И поэтому не случайно табель о рангах, собственно, ну, до 1917 года, там говорили о том, что она плохая и нехорошая, но никто же ее не отменял. Механизм работал. И государство не было заинтересовано в том, чтобы ее отменять. Впоследствии, спустя несколько десятилетий, дворянство станет, вот в уложенной комиссии, в частности, Екатерининской, родовое дворянство будет бороться за отмену того пункта табеля о рангах, который вот обеспечивал эту социальную мобильность, который давал возможность получить дворянство службой. Но государство на это не пойдет никогда. Благодарю наших гостей за беседу, как всегда, содержательную, интересную, важную, надеюсь, для наших зрителей, с которыми мы прощаемся, чтобы увидеться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.